Кити живо недовольно взмахнула полотенцем и, не дослушав, направила свою каюту. Остановилась у двери и сказала: «Какой же вы скучный!» Сорокаум. На душе было как-то неспокойно. Кажется, веря она в Бога, наверное, молилась бы, горячо и пылко. Но и без того, ложась по вечерам в холодную постель, Ирина Павловна каждый раз повторяла: «Господи, только бы ее не потопили, только бы дотянула до порта». Ночи стояли жуткие, метельные, штормовые. Ей даже снилась легкой, как перо птицы, шхуна. Шхуна во мраке, в морозном океане. И пока парусник находился в пути, она скрашивала тоскливое ожидание чтением шканичного журнала, принятого в подарок от Левашова. В этой толстой, растрепанной книге были подробно изложены события корабельной жизни, той самой жизни, которая под гудение ветров в парусах уже давно канула в прошлое. Вахтенные журналы бытности появились на судах севера в 1896 году. Когда особую северную комиссию обеспокоил тот факт, что больше половины рыбацких шхун пропадает бесследно, а если их находят потом, то с мертвыми командами. Но, как видно, поморам не понравилась эта канцелярская затея, и они заполняли шканичный журнал кое-как, доверяя это зуйкам, окончившим два или три класса, лишь бы отвязаться от докучной обязанности. Сегодня Ирина Павловна снова раскрыла тетрадь и, забравшись под одеяло, до полуночи перечитывала неграмотные, до смешного ненужные откровения. Видно, Зуёк не знал истинного назначения журнала бытности и вписывал в него все, что нужно и не нужно. Ветер в желейку свищет. Верхний парус, он по-аглицки топсельм прозывается, так его порвало. Антипка от руля не отходит, не ест, не спит, сам шхуну ведет. А сегодня Борис Нилович меня за волосы оттаскал за то, что я кляксы в журнал ставлю. Пришли к норвегам Вардегаус рыбу продавать. Живут норвеги вольготно. Всякие с трубочкой ходят, а разговоров больших не ведут, все больше в молчанку играют. Спать любят до того и перина на гагачьем пуху. Опять злая буря Падера, вторую ночь не спамши, сужавей веет. Афанасия Аменова за борт смыла, потонул. Дома деток много осталось, и жена брюхата. Батюшка Варлам из Никольской церкви пришел с водосвятием, руль побрызгал малость, а в кубрик не спустился, воняет дебольно, да и трам крутой. Примерно такими описаниями были заполнены все 300 страниц журнала. Как видно, рыбаки не прониклись благостными пожеланиями комиссии. Очевидно, случилось что-нибудь серьезное, и вовсе забросили бы журнал. Ирина Павловна так заснула с этой книгой в руках. А на рассвете шхуна вошла в залив и встала на бочку как раз напротив судоремонтных мастерских. Наступал самый ответственный период в жизни Рябининой, период подготовки к экспедиции. Ах, что это была за шхуна! Какой она великолепный пенитель! Она доказала это на следующий день, когда 2 трактора ЧТЗ стали вытаскивать ее для ремонта днища на береговые слипы. Случайно оборвались тросы, и парусник, скрипуче соскользнув по слипам, снова зарылся бушпритом в воду. Даже этот небольшой толчок инерции, полученный шхуной, был вполне достаточен, чтобы она плавным рывком проскочила примерно 1,5 мили вдоль залива. Ну и канали, вот сливочным маслом ее намазали, — так выразился один старый инженер-судоремонтик. — Легко будет она бегать, да кого-то будет управлять этой старой капризницей. Работы шли быстро. Днище шхуны на тот случай, если придется встретить льды, обшивались оцинкованным железом, оборудовались под лабораторией каюты, ставились новые мачты из рудового дерева. В такелажной мастерской шились новые паруса, а артель морских инвалидов вела крепкие снасти. Казалось бы, уже все в порядке. Добрый морской скакун хорошо оседлан, дело только за опытным всадником. Но вот такого-то всадника как раз и не находился. Дело дошло даже до смешного. Кто-то подсказал вызвать из Москвы старейшего парусного капитана Лухманова. Но Рябининой тут было не до смеха. Хотя по ее настоянию институт делал основную ставку на использование заброшенной шхуны в экспедиции. А теперь ей пришлось столкнуться с непредвиденным обстоятельством. Из-за него экспедиция чуть не срывалась в самом начале. Дементьев же предупреждал ее, что шхуна построена с каким-то чертовым секретом. Тогда она не поверила ему. И вот, пожалуйста, убедилась в этом только сейчас, когда оказалось почти невозможным отыскать шкипера, который смог бы наладить такелаж шхуны. «Ирина полна», — не уставала повторять ей при каждом свидании Дементьев, — «напрасно вы мучаетесь. Поверьте, что ни черта не получится. Эту шхуну построил сам дьявол. Я советую лучше отложить экспедицию до следующего года и рассчитывать на меридиан, когда он отзимует». «До следующего?» — возражала Рябинина. «Нет, Генрих Богданович, я не согласна с вами. Вот сегодня придет ко мне еще капитан Пустовойтов, говорят, он лучший шкипер-парусник в Поморье. Я очень рассчитываю на него». Но и капитан Пустовойтов, моряк заслуженный и старый, полвека проплававший под парусами, вдруг остановился на палубе этой шхуны, беспомощный, как ребенок. Он стыдливо пожимал плечами, удивляясь странному расположению мачт и рей. Решив все же попробовать разобраться в такелаже, он сам лазил по рангоутным деревьям, а потом пристыженно разводил руками. «Извините, Ирина Павловна, говорят, она очень быстроходна, это очевидно так, но она даже не похожа на чайный клипер. Я никогда не видал таких кораблей. Мне уж скоро пойдет на седьмой десяток, я бы хотел поплавать с вами и юнгой, чтобы посмотреть Кавана в море. Но командовать шхуной при такой сложной оснастке, к сожалению, я не смогу». «Да вы хоть попробуйте», — убеждал Ирина Павловна. «Не смею. Всю жизнь ходил в грубых тяжелых сапогах. Раньше я смогу теперь пройти в таких изящных туфельках, опозорюсь только». А шхуна, легкая и красивая, как невеста, плавно покачивалась на волнах, взрываясь в воду выпуклой белой грудью. Тонкий серебристый иней лежал на ее размашистых реях, искрилась медь поручни, нарядно поблескивали свежевыкрашенные борта. Где же найти шкипера? Вечером Ирину Павловну вызвал к себе директор института и предупредил, что, очевидно, экспедицию придется сворачивать. Жаль, добавил он, тех средств, которые уже израсходованы. Меридиан, такие сведения, вмерз в береговой припай неплотно, может быть, еще и вырвется из ледового плена. Вот тогда и поговорим, — закончил свою речь директор. И Рябининой осталось только промолчать, хотя и было обидно и горько. Пить чай вечером дома в полном одиночестве не так уж приятно. Прохора нет рядом, около плеча какой-то холодок, пустота. А Сережка? Сережка, где это он? Ирина Павловна машинально придвинула к себе тяжелый кирпич шканичного журнала шхуны. Машинально раскрыла журнал на последних страницах и прочла. На шхуну солдата поставили с ружьем. На губной гармошке играет бойко. А говорить учнет, кто ж собака лает. Гав-гав! И фамилия у него какая-то чудная. Антервентом прозывается. Ночью Антипка сорокоум якорь поднял и шхуну в море вывел. Антервент проснулся и из ружья палить зачал. Так мы его к рыбам кинули. Крейсер Ассив за нами гонится. Антипка сорокоум всем по зубам надавал, велел топселя ставить. Высоко, страшно, ушли от крейсера, а шхуну на отмель выкинули, чтобы врагам не досталось. На-ка, Борис Нилович, выкуси. Антипка сорокоум... Что-то знакомое, очень знакомое в этом имени. Уж не Прохор ли рассказывал ей? Или она слышала это имя в своей молодости? От кого? Сорокоумов. Антипка теперь есть, только он жив, стал Антипом. А что, если я...